5 сентября. Скука, скука и еще раз скука. Неужели вся моя жизнь пройдет так серо, одноцветно, лениво, как она тянется до сих пор? Утром занятие в роте. Ефименко, что такое часовой? Часовой есть лицо неприкосновенное, ваше благородие. Почему же он лицо неприкосновенное? Потому что до его никто не смеет доторкнуться, ваше благородие. Садись. Ткачук, что такое часовой? Часовой есть лицо неприкосновенное, ваше благородие. И так без конца. Потом обед в собрании. Водка, старые анекдоты, скучные разговоры о том, как трудно стало нынче попадать из капитанов в подполковники по линии, длинные споры о втором приеме на изготовку и опять водка. Кому-нибудь попадется в супе мозговая кость, это называется оказией, и под оказию пьют вдвое. Потом 2 часа свинцового сна, и вечером опять тоже неприкосновенное лицо и та же вечная пальба шеренгою. Сколько раз начинал я этот самый дневник. Мне почему-то всегда казалось, что должна же, наконец, судьба и в мою будничную жизнь вплести какое-нибудь крупное, необычайное событие, которое навеки оставит в моей душе неизгладимые следы. Может быть, это будет любовь? Я часто мечтаю о незнакомой мне, таинственной и прекрасной женщине, с которой я должен встретиться когда-нибудь, и которая теперь, так же, как и я, томится от тоски. Разве я не имею права на счастье? Я не глуп, умею держать себя в обществе, даже, пожалуй, остроумен, если только не стесняюсь и не чувствую рядом с собой соперника на том же поприще. О наружности самому судить, конечно, трудно, но мне кажется, что и собою я не совсем дурен, хотя, сознаюсь, бывают ненастные осенние утра, когда мое собственное лицо кажется мне в зеркале отвратительным. Полковые дамы находят во мне что-то печоринское. Впрочем, последнее больше свидетельствует, во-первых, о скудости полковых библиотек, и, во-вторых, о том, что печоринский тип бессмертен в армейской пехоте. В смутном предчувствии именно этой-то полосы жизни я и начинал много раз свой дневник с целью заносить в него каждую мелочь, чтобы потом ее пережить, хотя и в воспоминании, но, возможно, ярче и полнее. Однако дни проходили за днями, по-прежнему тягучие и однообразные. Необыкновенное не наступало. И я, потеряв всякую охоту к ежедневной сухой летописи полковых событий, надолго забрасывал дневник за этажерку, а потом сжигал его вместе с другим бумажным сором при переезде на новую квартиру.